ставил ли ты вопрос о кресле в классе. Вообще меня интересует все. Твои отношения с ребятами, степень твоей подготовленности по предметам, впечатления от новых преподавателей, как тебе понравилась комната, окружающие соседи. У нас начался учебный год, как всегда, в парке. Дни стояли хорошие, но сегодня полил дождь. Надо бы переезжать. Как хорошо, что у вас в квартире мир и благодать. Это особенно ценно там, где живут разные люди. Вы, мои родные, заново сталкиваетесь с жизнью, где много света, но и тени много. Хотя бы отдельные ученики или взрослые люди, отдельные явления. Это тяжело, но главное не считать это нормой. Норма — свет, светлые дела. Удается ли тебе читать беллетристику? Как тебе сейчас? Очень трудно учиться. По-видимому, да, если ты столько времени посвящаешь урокам. Брат в армии или работает? Очень ли трудно материально? У нас все по-прежнему. В сентябре старшие были в пионерлагере, так как в корпусе был ремонт. Теперь все на своих местах. Отдохнул ли хоть немного за праздники? У нас были два фильма, небольшой концерт и бал у старших. Писем приходит много. «Мои родные птенцы меня не забывают пока», — скажет она в письме. «Пока будет длиться и длиться до самой ее кончины». И она ни одно письмо не оставит без ответа. Будет писать и про девочку. В одном письме напишет: «Радуюсь, что скоро каникулы, и вы, мои родные, сможете хоть немного отдохнуть. Все время беспокоюсь, что вы переутомляетесь». Конечно, в московской школе труднее, чем у нас. Говорю не только о программе, а еще и о дороге, долгих переменах между уроками, когда не можешь прилечь. Очень хорошо, что ты написал мне о трудностях, с которыми вам приходится сталкиваться. Все это очень полезно для нашей школы. После отъезда Мишуни комсоргом выбрали Галю Б. Ты спрашиваешь, кто редактор? Все та же Галя. Но у нее слишком много нагрузок. Скоро ее отчет, и она просит ее переизбрать. Время бежит, летит стрелой. Мелькают дни, похожие и непохожие друг на друга. Потом девочка напишет: «Время летит, нас обгоняя, с нами играя, нас проверяя, ставя ловушки и отступая, радуя нас и огорчая». Хочется крикнуть: «Остановись! Незачем рваться, ну и не рвись!» Девочка шьет со своими первоклашками кукол для кукольного театра. Сначала нужно сшить что-то вроде варежки, чтобы можно было надеть на руку, а потом пришить головку так, чтобы в нее мог влезть средний палец. Головку должна сделать сама девочка, это непростая работа. И чтобы волосы и личико были настоящими, кукольными, а все остальное прекрасно делают ее ребятки. Малыши в восторге, их вожатая каждый день у них, и они вместе мастерят героев «Золотого ключика». Мальвину, Буратино, Карабаса-Барабаса. В своем дневничке девочка запишет, что сделано и что еще нужно сделать. Попросить, разузнать, придумать, посоветоваться с Еленой Александровной. Жизнь насыщенная и интересная. В 1952 году, летом, ее поставили. Впервые за 3 года, спустив ноги, она задохнулась. Сердце готово было выскочить из груди, и, казалось, еще немного и выскочит. Но теперь она могла держаться, держать себя в руках, не показывать своего состояния и не жаловаться. Долгая жизнь на спине была суровой, зловещей, но отличной школой. Ее никто не торопил. Здесь был ее любимый врач Израиль Исаакович. Елена Александровна, разве она могла пропустить такой момент? Сестричка Таня Ломакина. Они все улыбались. Это была и их радость. Может быть, они вспоминали, как 3 года назад она появилась у них, еле живая. Сейчас, глядя на эту уверенную, спокойную девушку с толстой косой, переброшенной на грудь, что не спеша берет костыли и просто стоит, тихо и торжественно празднуя победу, они, эти люди, ставшие ее семьей, смеялись, окружив и поддерживая ее, шутили, чтобы не выдавать своего волнения. Сколько их, вставших, вылеченных, но каждый раз этот день, этот момент, когда врачи после долгого-долгого лечения ставят выздоровевшего больного, они переживают заново жизнь вместе с ним, они спаяны, слиты воедино, и теперь, вспоминая что-то про свои дела, нередко говорят: «Это когда у нас появилась Алла или Миша, это было когда Ирочку оперировали, а сейчас вот девочка, она стоит, сердцебиение прошло, но теперь кружится голова и ноги налились тяжестью. Но еще надо потерпеть, пересилить себя, завтра она с нетерпением будет ждать, когда можно будет встать снова, а сегодня, сейчас мечтает о горизонтальном положении». Костыли она осваивает быстро, начинает ходить без страха, слабость проходит. Теперь день несет особую, острую радость. Едва открываешь глаза, эта радость буквально пронзает тебя до боли в сердце, до головокружения. Ты ходишь, ходишь. Пожалуй, в это время единственное, что ее беспокоит, всплывая недоумением, это молчание отца. За всю ее долгую жизнь в санатории он ни разу не приехал и прислал всего 3 коротеньких письмеца. Елена Александровна принесла их ей и отдала без конвертов, помятые, с неровными краями, вырванные из тетрадки листки. Он писал очень коротко: «Здоров, работаю, сейчас в командировке». Только обращение «родная моя дочурка» доносила его, папина, присутствие, его тоску и любовь. «Родная моя дочурка, мой галчонок». Эти слова, словно внезапно распахнутая дверь в прошлый детский мир, давно ушедший, но вдруг явившийся с такими подробностями, так яственно и живо, с запахами и интонациями, что, кажется, никуда он не уходил, просто притаился и молчал до поры до времени. Девочка замирала. С отцом что-то неладное, что-то случилось. Страх за отца, тяжелое предчувствие охватывало ее, и ей требовалось время, чтобы вернуться в сегодняшний день. В мамин приезд она хотела расспросить ее об отце, но мама все время уклонялась от разговора и отвечала словами из письма: «Здоров, работает». «Где папа?» «Ну, он же пишет тебе, в командировке, вот и весь разговор». Девочкина деликатность не позволяла ей спросить напрямую: «Ты разошлась с ним? Где он живет? Где ты живешь? Где бабушка? Что происходит в нашей семье?» Но этих вопросов она не задавала, и не только из-за деликатности, а из-за абсолютной их неуместности. Мама в тот приезд была необыкновенно красивой и сильно помолодевшей. Ее глаза светились от счастья. Она была спокойной, казалось, ничто не может вывести ее из себя, расстроить, разгневать, как часто бывало раньше. Она смотрела на девочку и была словно далеко от нее, и пахла она какими-то новыми запахами, может быть, новыми духами или еще чем-то. Девочка все время натыкалась на новую маму, такой она ее не знала, и это было болезненное, томительное узнавание. Мама была молодой и далекой, красивой, чужой, но бесконечно любимой. Потом, после ее отъезда, долгое время эти запахи станут преследовать девочку, волновать, она будет стараться привыкнуть к ним, совместить их с мамой. Теперь, когда она стала ходить, ее главным делом становится помощь другим. Своим первоклашкам прежде всего, а потом и всем, кому эта помощь нужна. И тут первым делом возникает мысль о Маше Новичковой. Неудачная операция привела к тому, что ходить она никогда не сможет. Ноги, плети, нечувствительны, неподвижны, неподвластны ее воле и желанию. По ночам эта спокойная на вид молчаливая девушка, старше девочки года на 3-4, плачет, тихо всхлипывая. И девочка, чья кровать стоит рядом, слышит, но делает вид, что спит. Девочка постоянно думает, как помочь Маше. Не может быть, чтобы не было выхода. Мама всегда говорила: «Тупики только в голове, в реальности их нет». И часто действительно находила нестандартное решение, но это мама, а она, если подумать, сосредоточиться, представить все как есть на самом деле и попытаться что-то сделать. Результатом ее долгих размышлений стал небольшой чертеж, который она решилась обсудить с Израилем Исааковичем. Она была уверена, что он не отмахнется и не посмеется над ее идеей. А идея состояла в том, чтобы всю тяжесть тела перенести на руки, которые должны упираться в костыли, а ноги от пояса до ступней, чтобы те не подгибались, одеть в тутор, бинты, промазанные клеем, разъемный и легкий, и, конечно, очень прочный, способный держать тело и не прогибаться. Руки у Маши сильные, и была надежда, что, потренировавшись, она сможет хоть немного передвигаться. Израиль Исаакович одобрил проект. Посмотрев на рисунки, выполненные аккуратно, точно, в нужном масштабе, с размерами, и оценив идею, он вскинул на девочку удивленные глаза. «Давай попробуем, мадемуазель Эврика. Хорошая идея. А почему бы и нет?» И получилось. Тутор сделали легким. После подгонок он стал удобным, мягким внутри, нигде не натирал, и Маша сразу его приняла, поверила. Когда она встала в нем, а посмотреть сбежался весь персонал, все захлопали в ладоши. Стоять уже одно это для нее было событием. И об этом-то она даже не мечтала. Начались долгие тренировки. Девочка стояла всегда рядом с Машей, а потом и ходила с ней, помогая сестрам, страхуя и болтая о том, о сём, чтобы отвлекать Машу от невеселых мыслей. И было отчего. Ведь Маша не сможет сесть в туторе. Одной ходить пока страшно. Может быть, и вообще невозможно, но... «Все-таки ты ходишь, смотри, куда мы уже пришли. Ну, улыбнись, а потренируешься, еще лучше будет. Только не бросай тренировки», — говорила девочка и страстно верила в то, что говорила. Врачи считали, что результат налицо, и поговаривали о выписке. Девочка втайне гордилась своим изобретением, хотя понимала, что в данном случае... Ноги ничто не заменит, и там, куда должна будет вернуться Маша, в заброшенную, далекую деревеньку, без воды, канализации и отопления, там никто не будет ходить с ней, не до нее будет. Жизнь, борьба за выживание потребует всех сил без остатка. Так оно впоследствии и случилось. Но это потом. А сейчас, на ночь, девочка накручивает на бигуди Машины чудные волосы, и обе они строят планы на завтрашний день. Это лето было памятно девочке еще и тем, что старшие мальчики Валя Тарасов по прозвищу Тарас и Миша, его ближайший друг, стали оказывать девочке особое внимание. Миша — романтик, поэт, идеалист, принимающий все за чистую монету. Тарас — прагматик, реалист и скептик. Вместе они составляли единство противоположностей. Вечно посмеивались друг над другом, но были настоящими друзьями, не разлей вода. В санатории они старожилы, персонал их любил, и они пользовались безграничным авторитетом у ребят. Их внимание девочке было приятно, они искали повод с ней встретиться, благо в это лето все уже ходили. Мальчики были в высоких, до самого подбородка, корсетах, что делало их очень прямыми и как будто строгими и отчужденными. Это отпугивало. В этой несгибаемости было что-то неестественное. Не было гибкости тела, грации. Девочка не раз замечала, что даже костыли не так мешают восприятию человека, как скованность движений, закованность, остановленность тела. И все-таки эта внешняя преграда скоро рассеялась, исчезла. Люди склонны видеть то, что они хотят, особенно в молодости. Склонны выдавать желаемое за действительное и желание влюбленности за саму влюбленность. Теперь ей казалось, что она влюблена в Тараса. Сердце билось сильнее, она внезапно вспыхивала и заливалась румянцем, или вдруг радостно, без причины смеялась, а ночью долго не могла заснуть. Когда о нем заговаривали, опускала глаза. Ей казалось, что все знают ее секрет. Словом, все признаки влюбленности были налицо. Хотя, когда она его видела, смотрела на него, смотрела равнодушно, он не нравился ей. «Что же тогда?» Какая это влюбленность? Этими вопросами она не задавалась. Он был как бы на особом месте, небезразличный ей человек. Вдали от него она чувствовала волнение сильнее, чем гуляя рядом, и встречаться с ним желания не было. Будь она постарше, имея хоть какой-то любовный опыт, для нее не было бы загадки. Пришла пора, она влюбилась. Пушкин уже за всех все сказал, но она и Пушкина не вспомнила. Однажды, в особенно знойный летний день, когда ни один лист не шелохнется на застывших деревьях, и стрекозы в своем полете зависают в ленивом, безмолвном мареве, Тарас предложил ей отправиться на крышу дворца, чтобы полюбоваться чудным видом, открывавшимся оттуда на Проню, речную пройму и всю даль до самого горизонта. На крышу можно было добраться только по винтовой лестнице, что круто взмывало вверх внутри боковой башни. У девочки ёкнуло сердце, но сказать, что на костылях это будет непросто и что ей страшно оказаться на крыше, потому что она боится высоты, она не смогла, и они отправились. Существовало же правило: хочешь быть здоровым — будь. Лестница действительно оказалась крутой и узкой. Девочка еле-еле поднималась по ней с костылями. Слева пространство ступени оказывалось таким маленьким и узким, что костыль и нога еле умещались на нем. Но все-таки они шли. Он впереди, она за ним, и даже о чем-то болтали, хотя она была так напряжена и сосредоточена, что плохо понимала, о чем он говорит. Дошли, наконец, до небольшого оконца, что выходило на крышу. Теперь настало время выбираться из окна. Ему было легче, у него свободные руки, можно было ухватиться за раму, шагая вниз. У нее руки заняты. Было очень пыльно и невозможно жарко от раскаленной крыши. Все, естественно, противилось тому, что происходит, но нужно было идти до конца. Каким-то чудом ей удалось пролезть в окно и оказаться на крыше. Но, о ужас, она была пологой. Стоять на одной ноге невозможно, но и на костылях невозможно, слишком маленькая точка опоры. Они скользили, ускользали. Был миг, когда словно молния пронзила, почувствовала, что сейчас спокойно и неспешно она соскользнет в пустоту. Именно в этот момент Тарас, который прочно стоял на двух ногах и не понимал, не видел, что с ней происходит, решил поцеловать ее, ее первый поцелуй. Спускаться оказалось гораздо труднее, чем подниматься. Как спустилась, она помнит плохо. А на земле так ослабела, что упала на траву. Так и лежала, будто в обмороке, опустошенная страхом и обессиленная, с закрытыми глазами и звенящей головой. Тарас ходил взад-вперед и говорил, какое потрясающее путешествие они совершили. Но только об этом надо молчать. Согласна? Все равно ведь никто не поверит. Долгое время, многие годы, поцелуй для нее был неразрывно связан с тем пограничным состоянием, которое она тогда пережила, и целоваться оказалось тяжким испытанием. В санаторий всегда приезжало много делегаций из союзных республик и из стран народной демократии. Приезжали посмотреть, как здесь лечат, как организована учеба, как внеклассная и внелечебная жизнь, потому что санаторий был образцово-показательный, и поучиться здесь было чему. Кстати, и вопрос кадров не стоял в кирицах так остро и не требовал регулярной проверки именно поэтому. Санаториев таких было немного, а может быть и вообще он был единственный, с такими врачами, воспитателями и учителями. В это лето ждали делегацию из Китайской Народной Республики. Ждали, как всегда, не сложа руки, а готовясь принять гостей, сделать им что-то приятное, а может быть даже удивительное, чудесное. Ну, естественно, разучили песню «Москва-Пекин» на разные голоса. Пели на репетициях громко, энергично, тут уж Аля старалась изо всех сил. А потом кто-то предложил: «Давайте поставим танец с зонтиками китайскими, вот будет им сюрприз».